Мне нравилась эта компания и особая атмосфера сплоченности, которая объединяла нас в одну семью. В доме остались только девушки, молодые люди занимались приготовлением мяса во дворе. Перешучиваясь и смеясь, мы мыли и резали овощи, складывали на блюда сырые свиные ребрышки и куриное филе, накрывали общими усилиями обеденный стол. Аппетитные запахи проникали в дом даже сквозь закрытые двери и окна, щекотали ноздри, заставляли сглатывать голодную слюну. В ожидании обеда мы засыпали вопросами Лауру, так ловко справившуюся с подъемами и спусками. И девушка, раскрасневшись от внимания и гордости, подробно рассказывала о велосипедной прогулке. Она была сейчас невероятно хороша. С разрумяненными щеками, с естественными локонами, в которые завелись от влаги и ветра ее волосы, с блестящими глазами. И я, любуясь ее естественной красотой, с восхищением подумала, что сестра у Рауля необыкновенная красавица. «Ты отважная девушка, я бы не решилась поехать. Марк сказал, ты их всех там обогнала», – воскликнула Моника, передавая в столовой Лауре из старого буфета с рассохшимися стенками, скрипучими петлями и потускневшей зеркальной задней стенкой стопку тарелок. «Надо же было этому страшилищу, который мнит себя едва ли не богом, утереть нос», – ответила девушка нарочито небрежным тоном. Но стало понятно, что сладкий момент своего триумфа и победу над Давидом она будет вспоминать еще долго. Нурия, услышав в адрес любимого столь нелестные слова, поджала губы, но промолчала. «Анна, отнесешь это во двор?» – обратилась ко мне Сара. «Конечно», – весело ответила я, подхватывая довольно внушительное блюдо с сырым мясом. «Скажи Давиду, что это последняя порция». Я вышла на улицу и зажмурилась от удовольствия, потому что ослепительное солнце со вкусом расцеловало меня в щеки. Легкий ветер невесомой ладонью пригладил волосы и вдруг, проказничая, растрепал их сильным дуновением. Этот день не по-декабрьски яркий и теплый останется в памяти счастливым воспоминанием, отпечатавшимся в виде буклетного изображения. Фасад дома, вчера в сумерках выглядевший серым, оказался окрашенным довольно в жизнерадостный цвет, оранжево-кирпичный, тогда как каменная кладка остальных стен не была тронута краской. По левую руку от меня стояли качели, где мы вчера и увидели Давида. По правую – колодец, который, судя по прикрывающей его неподъемной каменной плите, давно выполнял лишь декоративную функцию. Подъезд к двери зацементировали, но дальше травяную лужайку прорезала широкая дорожка из гравия, метров через 30 делавшая два ответвления. Одно вело к сетчатому забору, отделяющему от лужайки территорию бассейна, другое – к месту для барбекю. Последнее представляло собой небольшой домик, выкрашенный в такой же яркий цвет, как и фасад основного дома, с террасой. На террасе, собственно, и находилось место для приготовления мяса с очагом и каменным столом. Сам домик же, по-видимому, и был тем сараем, где Чави обнаружил велосипеды. Я еще издалека увидела, как возле очага колдует раскрасневшийся от жара Давид. Что-то ловко переворачивая, поливая соусом, он, по ходу дела, отдавал короткими взмахами ручищ указания находившимся на подхвате Марку и Серхио. В своей стихии, увлеченный любимым делом, он уже не виделся мне столь отталкивающим, как в момент знакомства. Напротив, было в его действиях столько магнетизма, столько профессионализма и любви к делу, что я замедлила шаг, любуясь им. На ум пришло сравнение с алхимиком, создающим волшебный эликсир. Впрочем, так оно и было. Вкус приготовляемых Давидом блюд и вправду оказался божественным. Вчера за ужином я уже убедилась в этом, попробовав нежный овощной суп-пюре и рыбу в пряном томатно-винном соусе. Залюбовавшись Давидом, я не заметила стоявших неподалеку Рауля с Чави, как и они, увлеченные разговором меня. Их скрывало старое дерево, широкий неровный ствол которого напоминал застывшую, в причудливой форме вылившуюся сверху лаву. Опомнилась лишь тогда, когда до меня донеслась реплика Чави. «Можешь привести хоть сотню барабанщиков, но достойной замены Ракель все равно не найти». Услышав, что речь идет о бывшей девушке Рауля, я мгновенно забыла и о Давиде, и о том, зачем к нему шла. Имя Ракель до сих пор вызывало у меня неприятные воспоминания, хоть мы с Раулем и не говорили о ней. Я знала лишь, что Рауль разорвал с ней все отношения и личные, и рабочие. И расстались они отнюдь не друзьями. «Парень, которого я собираюсь привести, вполне ничего», – услышала я, как возразил Рауль. «Если он такой же ничего, как и те, которые приходили раньше, то из нашей группы ничего не выйдет», – съехидничал Чави. «До сих пор ищем барабанщика. Ладно, для записи диска одолжили его у других. А как быть с концертами?» «Этот парень нам подойдет. Ты его еще просто не слышал». В голосе Рауля послышалось раздражение. «Оренсе, ты что, не понимаешь? Дело не только в том, как хорошо играет барабанщик и как вольется он в группу. Нам нужна фишка, а Ракель ею и была. Оренсе, нам не обойтись без нее. Особенно сейчас, когда перед нами открываются такие перспективы», – горячо заговорил Чави. «У Ракель не только идеальное чувство ритма, она еще и редкостная красотка, как и редкостная гадина», – буркнул Рауль. «Чави, неужели ты всерьез считаешь, что без Ракель мы не справимся? Что популярность группы держалась только на ее внешней привлекательности? Что вот твоя игра ничего не стоит, что игра Серхио так, дилетантское бренчание, что и Фер, и Дани, и я выходим на сцену просто постоять?» «Рауль, я хотел сказать, что с Ракель мы добьемся большей популярности. Это же такой шикарный ход – посадить за барабанную установку не лохматого потного мужика, а сексапильную красотку. Вспомни, как мы здорово выиграли на этом. Бабы валили послушать тебя, а мужики – полюбоваться на Ракель. Она как приманка, дополнительная к нашей игре и твоему голосу. Каким бы шикарным ходом тебе это ни казалось, Ракель ушла и все», – холодно возразил Рауль. «Ушла, но может вернуться. От тебя все зависит. Только от тебя. Если ты ее попросишь...» «Я не буду ее просить», — повысил голос Рауль. «Да черт тебя побери!» — взорвался Чави. «В конце концов, группа не только твоя. Мы ее создавали вместе, мы и решения должны принимать сообща. Прежде чем выгонять Ракель, тебе стоило поинтересоваться мнением остальных, а не ставить всех перед фактом. Пусть ты рассорился с ней как с бабой, но рабочих отношений это не должно касаться». «А как ты представляешь себе нашу работу с ней дальше после всего?» – насмешливо спросил Рауль. «Если уж на то пошло, изначально не надо было с ней спать, не смешивать дело с постелью. Хотя тебя понять можно, кто бы отказался переспать с такой красоткой. Замолчи». «А что ты так разволновался? Ты же расстался с ней», – с ехицей заметил Чави. «Только не говори мне, что тебя до сих пор задевает, что с Ракель может спать кто-то другой, не ты. Нехорошо, Оренсе, по отношению к новой девушке. Или она для тебя просто временная забава?» «Умолкни», — сказал. «Мои отношения с Анной тебя не касаются». «Да ради бога, мне и правда нет дела до того, с кем ты спишь. Если только не будешь каждую бабу приводить в группу, а потом, когда она тебе надоест, выгонять». Я увидела, как пальцы Рауля сжались в кулаки, как напряглись его скулы, будто он из последних сил сдерживался, чтобы не ответить Чави что-то такое же оскорбительное или не ударить его. Не знаю, чем бы окончился этот спор, но в этот момент Чави оглянулся и заметил меня, а следом за ним и Рауль. И в его глазах мелькнул испуг. «Подслушивать нехорошо, знаешь?» – опередил нас Чави, обращаясь ко мне. «Извинись перед Анной». «За что?» – удивился Чави. «Я не сказал ничего оскорбительного лично ей. В том, что она подошла в неподходящий момент, моей вины нет. Не вижу, за что я должен извиняться». «Все в порядке, Рауль», – натянуто улыбнулась я, увидев, как недобро прищурился он, глядя на приятеля. «Отнесу это блюдо Давиду, скоро будем обедать». И поспешно покинула их, оставив разбираться уже без моего участия. «Поистине подслушивать нехорошо. Никогда не знаешь, какую гадость можешь услышать». Всучив Марку блюдо с мясом, передав Давиду слова Сары и поинтересовавшись, через какое время будем садиться за стол, я развернулась к дому. Рауль ждал меня неподалеку от входа. «Чави наговорил много неприятных вещей», — начал он, преграждая мне путь, — «сгоряча. Ничего лично против тебя он не имеет, но до сих пор не может принять и ухода Ракель, и того, что я выгнал ее, ни с кем из ребят не посоветовавшись». «Я понимаю, Рауль», — произнесла я, деланно добрым голосом, хоть чего уж скрывать, на душе у меня было скверно. Слова Чави оказались ударом под дых, и я, все еще полусогнутая, хватала ртом воздух. «У Чави непростой характер, такие выпады случаются, мы к ним уже привыкли. Он отходчив, сейчас походит где-то там себе, подумает и придет просить прощения у тебя, у меня». «Рауль, не надо оправдываться, я в порядке, главное, чтобы между вами не испортились отношения». «А что касается Ракель, она же ведь в прошлом». Последнюю фразу я невольно произнесла с вопросительной интонацией, желая, чтобы Рауль лишний раз подтвердил мне, что это так. Но он после секундной заминки вдруг сменил тему. «Давид просил принести пару бутылок вина. Спустишься со мной в погреб?» Я кивнула, но осадок от того, что Рауль проигнорировал мой вопрос, усугубил и без того испорченное настроение. Мы пересекли столовую, наполненную веселым шумом. Чави в доме не оказалось, видимо, он и правда ушел остывать после спора. Рауль направился в хозяйственное помещение и открыл дверь. За ней оказалась ведущая вниз лестница, как в сегодняшнем сне. Спускаясь следом за Раулем, я не могла отделаться от липкого ощущения дежавю. Я узнавала эти выщербленные ступени, этот сырой запах. И наполнялась тревога, ведь так уже было. Вещие сны, предупреждающие о нехорошем. Лестница привела нас к узкой площадке с тяжелой дверью. «Что-то не так?» – обеспокоенно спросил Рауль, придерживая передо мной открытую дверь. Я топталась на месте, не решаясь войти. Стало так страшно, будто спустилась я в подвал не в компании Рауля, а странного котенка с белыми глазами. «Анна!» «Иду», – спохватилась я и, переборов страх, вошла. Рауль зажег свет, и я лишь убедилась в том, что это место мне знакомо. Длинный каменный туннель с арочным потолком, разделяемый на две неровные половины, дверью из металлических прутьев. Ближе к нам стояли стеллажи с лежащими в ячейках бутылками, далее их сменяли ряды выставленных у стен бочек. А за дверью находилось складское помещение со сваленным в углу каким-то хламом. Я почти на 100% была уверена в том, что если подойду к двери, увижу и разбитый фонарь, и валяющуюся поперек прохода кочергу. Рауль, не заметив растерянности, с какой я оглядывалась, уже выбирал подходящее вино. «Раньше в этом доме проживала семья винодела», — сказал он, стирая пыль с этикетки одной из бутылок и внимательно ее изучая. «Не знаю, остались ли за настоящими хозяевами дома виноградники или они отошли в казенную собственность, но вино, которое нам предлагают попробовать, фабричного изготовления, хоть и местное. Хозяева содержат этот погребок, дабы соблюсти антураж и в качестве приятного бонуса угощают гостей вином. Вот, думаю, это нам подойдет. Давай возьмем три бутылки, не спускаться же каждый раз, когда нам захочется вина». Я шагнула к Раулю, чтобы принять из его рук одну бутылку. Но вдруг почувствовала, как мне на лицо налипла паутина, а следом за этим, как по щеке пробежал паук. «Анна!» – подскочил ко мне Рауль, напуганный моим визгом. Он успел стряхнуть паука раньше, чем тот скользнул мне за шиворот. «Все, все, я убрал его!» – прошептал Рауль, прижимая меня, полумертвую от испуга, к себе. «Вот уж не думал, что тебя так пугают пауки!» «Меня не они пугают!» – пробормотала я, успокаиваясь в его объятиях. «А что же?» – серьезно спросил Рауль, отстраняясь и заглядывая мне в лицо. «У тебя в глазах такой ужас, будто тебя не паук коснулся, а монстр размером с дом!» Я тяжело вздохнула. Однажды летом я рассказала Раулю, что некоторые мои сны исполняются. И помнится, он тогда отнесся к моим словам серьезно, не высмеял, не сказал что-нибудь пренебрежительное. Но рассказала я лишь о снах. О приключениях на фабрике умолчала. Знал бы он, с каким монстром мне пришлось столкнуться. «Что тебя так напугало?» – переспросил Рауль. «Мои сбывающиеся сны», – призналась я. Рауль присел на ближайший бочонок и усадил меня к себе на колени. «И что ты увидела на этот раз? Опять фабрику? Этот подвал? И Лауру, сидевшую вот так, как мы сейчас, на бочке, только очень странную, не похожую на себя?» «Это же сон», – сделал свои выводы Рауль. «Мало ли кого в каком виде увидишь». «Рауль, это не просто сон. Такие видения меня посещают перед тем, как должно случиться что-то нехорошее. Так уже бывало. К тому же сегодня днем мне позвонил муж моей подруги, тот, у которого экстрасенсорные способности, и посоветовал нам покинуть дом как можно скорее». На этот раз тяжело вздохнул Рауль. «Ты мне не веришь?» – расстроилась я. «Нет, почему же? Верю», – ответил он, но так, будто лишь ради того, чтобы не обидеть меня. «Я не утверждаю, что мы должны уехать», – поспешно добавила я, «но ты спросил, что меня напугало, и я ответила. Тебе здесь не нравится?» «Нравится, особенно компания. Но после приснившегося сна и слов Савелия я испытываю тревогу». «И это не моя мнительность. У меня есть все основания дове...» Договорить мне не дал донесшийся отсюда значительно приглушенный визг и последовавший за ним звон. Мы мгновенно вскочили на ноги и, забыв о бутылках с вином, за которыми, собственно, и спустились в подвал, помчались в столовую. Возле буфета с посудой стояла бледная Сара, прижимая к груди руки, будто хотела от чего-то закрыться. Она растерянно озирала осколки тарелок у своих ног. Ее уже успокаивала Моника, но Сара словно никого не слышала. И только когда Нурия принесла веник и принялась сметать осколки, будто стряхнула с себя оцепенение и оглянулась на шкаф. «Что случилось?» – встревоженно спросил Рауль. «Не знаю», – ответила за подругу Моника, – «что-то ее сильно напугало». «Тарелки разбились», – удрученно пробормотала Сара, принимая из рук пришедшей с кухни Лусии стакан с водой. «Подумаешь, разбились», – участливо проговорила Моника. «Еще остались. Пойдем на прогулку в поселок и купим новые». «Посуда бьется, к счастью», – сказала я в утешение. Но Сара, будто не услышав нас, прикрыла глаза и выдохнула. «Ужас какой!» И вновь оглянулась на шкаф. «Тоже паука заметила», – предположил Рауль. «Анну минут пять назад также до визга напугал один». «Я не боюсь пауков», – слабо улыбнулась Сара. «А вот...» «Впрочем, неважно. Мне показалось, ты не видел Чави?» Рауль замялся, но эта пауза была заметна и понятна лишь мне, после чего поспешно ответил: «Пойду поищу его». В этот момент входная дверь открылась, и вошли недостающие члены компании. Впереди всех торжественно нес два блюда с приготовленным мясом Давид. За ним, словно поварята, Марк Серхио с грязными мисками в руках. Шествие замыкал Чави. Обед прошел в довольно приятной обстановке. Чави с Раулем перекидывались репликами так, будто и не было между ними спора и в запальчивости брошенных неприятных фраз. Один раз Чави обратился ко мне, попросил передать ему соус «Али-Али». И когда принимал пиалу из моих рук, вдруг дружелюбно подмигнул. Даже Лаура с Давидом не переругивались. Впрочем, Давид и не глядел в сторону сестры Рауля. Все еще не в силах простить ей победу в велосипедном заезде. А Лаура трескала приготовленное Давидом мясо с аппетитом проголодавшейся рабочей бригады, будто забыв о громком заявлении готовить себе еду отдельно, дабы не питаться из рук врага. Изредка она бросала насмешливые взгляды на Давида, занятого ухаживаниями за Нурией, шутила и болтала со всеми, с Чави и с его подругой, с застенчивым Марком. Рауль обсуждал с Серхио что-то свое музыкальное, а я расспрашивала другую новенькую в компании, Лусию, о ее маленьком сыне. И тревога таяла. как и развеивалось неприятное послевкусие, оставшееся после случайно подслушанного разговора Рауля с Чави. А во второй половине дня вдруг чистое небо затянули тучи. Хлынул дождь, и с общего согласия было решено остаться дома. Все собрались наверху в гостиной, расположившись в креслах и на диване. Моника с Нурией принесли пиалы с орехами, семечками, чипсами, пригласив всех девушек в женский кружок. Мы сдвинули кресло вокруг маленького столика и позвали Лауру, заинтересовавшуюся книгами на каменных полках. Но девушка с увлечением уже погрузилась в одну из них, читая прямо там, у полки, и не услышала нашего оклика. Рауль, Давид и Марк о чем-то беседовали, стоя возле старинного приемника. Чави с Серхио заняли диван в противоположном конце гостиной. Принеся гитары, они трогали струны, наполняя комнату тихим, приятным звучанием. Иногда обрывали игру, переговаривались о чем-то, подбирали мелодию и продолжали музицировать. Я оглянулась на Рауля, думая, что музыка привлечет его внимание, но он был так занят разговором с Давидом, что не повернул головы, даже когда его друзья довольно громко заиграли вступление одной из его песен. Моника рассказывала о том, что недавно увлеклась поделками из тканей и каждую среду вечером ходит в специальный кружок. «Отвлекаюсь от скучной работы», – скривила она нос, «а то в этой адвокатской конторе высохну, заплесневею и покроюсь пылью, как забытый сухарь». После Моники настала моя очередь рассказывать. Меня засыпали вопросами о моей стране, семье, о том, нравится ли мне в Испании, хотела бы я тут остаться и не собирается ли Рауль уехать со мной в Москву. Я честно призналась, что мы с ним не говорили на эти темы, так как вместе еще очень малый срок. Лусия пожаловалась, что ее маленький сын плохо спит по ночам, а Нурия, грустно вздохнув, ответила, что очень сочувствует ей, но сама была бы счастлива пожертвовать ночами сна ради того, чтобы в ее квартире в кроватке спал сын. «Я недавно потеряла ребенка», – призналась она, и на ее глазах навернулись слезы. Моника знает. В конце октября срок был небольшой, но какая разница? «Если бы не Давид и его забота, не знаю, как бы я справилась с таким ударом. Мы ведь так мечтаем о маленьком». Сара с Лусией сочувственно заохали, а я заметила, что Лаура вдруг резко положила свою книгу на полку, оглянулась на Нурию, но тут же, будто спохватившись, отвела взгляд и вновь схватила книгу. Не ту, которую до этого читала. «Лаура, тебе скучно?» – обеспокоилась Моника. «Иди к нам». «Нет-нет, мне не скучно», – поспешно отговорилась Лаура. «Я пойду прогуляюсь по дому». И ушла. Увлеченные разговорами, мы не сразу обратили внимание на музыку, льющуюся снизу. Первыми прекратили свою игру Серхио с Чави и, вытянув шеи, прислушались. Потом на полуслове себя оборвала Моника. «Это Лаура за пианино?» «Не знала, что она умеет играть», – удивилась Нурия. «Думала, с музыкой только Рауль связан». «А мне вспомнилось, что в доме родителей Лауры в одной из комнат стоит пианино. Когда я в один из дней спросила у Рауля, кто играет на нем», услышала в ответ, что инструмент давно стоит забытым. Сам Рауль окончил лишь один класс музыкальной школы и бросил занятия. А Лаура доучилась до конца, но, по словам брата, без удовольствия и уже давно не подходит к пианино. Он пробовал соблазнить сестру игрой в группе, давно, когда искали клавишника, но девушка отказалась. «Бедной Лауре, должно быть, действительно стало скучно, раз она решила развлечь себя игрой», вздохнула Моника, решительно поднимаясь из кресла с тем, чтобы спуститься вниз. Мы встали следом за Моникой, за нами, подхватив гитары, отправился и Серхио с Чави. Лаура играла что-то грустное и красивое. Играла так хорошо, так увлеченно, с душой. Я даже усомнилась в словах Рауля, что его сестра не занимается музыкой дома. Но когда мы переступили порог комнаты, Лаура резко оборвала игру и оглянулась на нас с испугом в глазах, будто застали ее за чем-то неприличным. Я решила попробовать. Звучание у пианино, кстати, хорошее, чистое. Видимо, его недавно настраивали. «Куда же ты?» – остановил ее Чави, заметив, что девушка предприняла попытку встать со стула. «Попробуем втроем. То, что ты сейчас играла». «Это так!» – вдруг покраснела до свекольного цвета Лаура. «Просто пришло в голову». «Прекрасно!» – продолжал вкрадчивым голосом Чави, в то время как Серхио уже накинул ремень своей гитары на шею. Лаура заметно колебалась, но потом, вдруг решившись, откинула за спину длинные волосы и азартно воскликнула: «А давай!» Она наиграла мелодию одной рукой, подождала, пока молодые люди подберут мотив. Чави заиграл первым, затем вступил Серхио и уже после них Лаура. Она чувствовала себя неуверенно и заметно нервничала, но постепенно с тем, как мелодия, декорированная гитарными переборами, набирала силу, успокаивалась. Радостная улыбка тронула ее губы, сутуленные плечи расправились, пальцы бежали по клавишам все уверенней. И если поначалу создавалось впечатление, что в этом трио ведома Лаура, то она довольно быстро взяла на себя лидерство. Теперь ее игра вела за собой Чави и Серхио. Смелые пассажи, то гармоничная перекличка, то органичный хор из звучаний трех инструментов. Когда они закончили, мы радостно захлопали и загалдели восхищенной игрой. «Браво!» – крикнула Моника. «Крошка, это было неплохо!» С нарочитой снисходительностью, лениво растягивая слова, обратился к Лауре Чави. И вдруг встрепенулся. «Слушай, а на барабанах ты умеешь? Мы бы посадили тебя за установку вместо Ракель. Это же такая фишка, красотка за барабанами!» Но Лаура, вопреки ожиданиям Чави, холодно возразила: «Я не умею играть на них, но главное, не собираюсь замещать Ракель». «Не могу поверить, Лаура села за пианино», – раздался за нашими спинами удивленный голос. Мы разом оглянулись и увидели стоявшего на пороге Рауля. Ему пришлось сутулиться, так как притолока была слишком низка для его роста. За спиной Рауля толпились Давид и Марк. «Браво, сестричка, мне очень понравилось». «А еще раз на бис». «На бис не получится», – развернулась на стуле к брату Лаура. «Эксклюзив». «Игралась лишь один раз. Если кто не услышал, я не виновата». Рауль перешагнул порог, а за ним и Марк с Давидом. Лаура, скользнув по ним взглядом, вдруг задорно воскликнула: «А давай вместе». «Оренсе, нам как раз тебя не хватало», – поддержал девушку Чави и, перебрав струны гитары, наиграл вступление одной из песен группы. «Нет, нет, не это», – запротестовала Лаура, глядя на Рауля с улыбкой. «А вот это!» Повернувшись к пианино, она заиграла какое-то вступление, которое показалось мне знакомым. Но, оборвав игру через несколько тактов, вновь развернулась к брату. При этом ее хитро прищуренные глаза блестели так, словно задумала Лаура проказу. Или решила спровоцировать Рауля на спор. «Хм...» Нахмурился он, но прошел к пианино. «Ну?» – продолжала вопрошать с улыбкой на губах Лаура. «Я помню ноты, а ты – слова». «Мы столько раз репетировали эту песню для моего выпускного в университете. Думаю, ты запомнил ее надолго». «Надеюсь, что это так. Чави, подыграйте нам». Тот коротко кивнул и тихо сказал что-то Серхио. Рауль посмотрел на меня глазами, в светло-зеленом море которых плескались солнечные зайчики, и подмигнул. Лаура первая тронула инструмент. Ее тонкие пальцы пробежались по клавиатуре легко и уверенно, и я опять подумала, что она каждое утро посвящает музыкальной разминке, отыгрывая гаммы и этюды. «Почему я не сразу узнала песню? Так бывает». Проходишь каждый день мимо одного и того же здания и настолько привыкаешь к нему, что перестаешь обращать внимание. И только однажды, случайно споткнувшись, поднимаешь взгляд и удивляешься красоте архитектурного сооружения, возникшего перед тобой. Так было и с этой песней. Если бы я услышала ее по радио, скорее всего, не обратила бы внимания. Она прошла бы как фон. Но когда я поняла, из чьего репертуара Лаура с Раулем надумали исполнить песню, меня захлестнула волна противоречивых чувств. Восхищение их смелостью, потому что сыграть на уровне в домашних условиях песню с мировой славой не так просто. Страх, что Лаура собьется или Рауль, несмотря на сильный голос, не вытянет нужные ноты. Перепеть и переиграть на уровне Скорпионс мне казалось невозможным, а эти двое замахнулись не просто на какую-нибудь малоизвестную песню из их репертуара, а на хит из хитов. Но стоило Раулю взять первую ноту, и моя душа наполнилась спокойствием. Он запел так свободно, так правильно и чисто, будто эта песня писалась специально под возможности его голоса. Я слышала, как он поет в записи, вживую, в микрофон и без технических ухищрений. И каждый раз его голос звучал одинаково сильно. Но все песни, которые я слышала в исполнении Рауля, были его, словно одежда, идеально сшитая под фигуру. Только сейчас, услышав в исполнении Рауля чужую песню, я по-настоящему поняла, насколько мощный и гибкий голос ему дан. И насколько мастерски он им владеет. Как знать, придет день, и этот голос зазвучит не только со сцен маленьких клубов и городских площадок, но соберет стадионы за пределами страны. А пока он с легкостью просачивался сквозь толстые каменные стены, разносился по всему дому. Очарованная выступлением Рауля, я видела сейчас непростого парня в джинсах и толстовке, с которым порой спорила, кому признавалась в любви, чьи признания слышала в ответ, которого целовала по утрам в сонные губы, которому ерошила волосы, на чьем плече засыпала, с кого стаскивала одеяло, когда замерзала. Я видела божество, бестелесное, воплотившееся в голос. Я слушала и забывала о том, что этот бог обладает грехами земного мужчины, оставляет под кроватью носки, пачкает зеркало в ванной зубной пастой, притаскивает в свежезастеленную постель кота и, несмотря на то, что отлично умеет готовить, предпочитает ужинать чипсами и кока-колой, что ему, божеству, известны мои интимные секреты, а мне, в свою очередь, его слабости, что вареную морковь он ненавидит и страстно любит горький шоколад, что разбудить его рано утром почти так же невозможно, как тронуть рукой небо, что обожает он скорость, но не любит торопиться. Я умирала от счастья, что это божество рядом со мной, но воскресала от страха, сознавая, что счастье мое пока хрупкое, как стеклянная фигурка. Становилось одновременно и горько, божество не может принадлежать только тебе, и сладко, ведь именно сейчас песня звучала исключительно для меня. Я чувствовала это в интонациях, я видела это во взглядах, я читала это в улыбке. А Рауль, видимо, думал, что мною завладели не противоречия, а воспоминания о пляжах-жемчужинах, которые он показывал мне летом, о звездной ночи, бегущей нам навстречу, об остывшем к утру песке, на котором мы встречали рассвет, о поцелуях под моросящим дождем в моем городе, об утренних сонных объятиях. Вдруг я почувствовала, что шеи коснулось что-то неприятное, будто по коже пробежало насекомое. Меня передернуло, и я невольно дотронулась до шеи, но ничего подозрительного не обнаружила. И тут же забыла о мерзком ощущении. Настала очередь главного сюрприза. В припеве к Раулю присоединилась Лаура. Их голоса вместе сплелись, слились, срослись с сиамскими близнецами с одним сердцем, с одной кровеносной системой на двоих. Ошеломленная, я перевела взгляд на девушку. И, видимо, на моем лице отразилось такое восхищение, смешанное с изумлением, что Рауль, кивнув на Лауру, поднял вверх большой палец. Когда они закончили, мы по инерции еще сколько-то мгновений сохраняли молчание. А потом дружно взорвали тишину громкими криками и аплодисментами. Это был такой сильный выплеск восторженных эмоций, что, наверное, наши крики слышали в лесу дикие птицы. И вдруг со звоном лопнули две лампочки, освещавшие комнату. Раздался чей-то испуганный вскрик, и наступила абсолютная тишина. «Господи!» – после долгой паузы пробормотала Лусия, как я испугалась. «Никого осколками не задело?» – обеспокоенно спросил Рауль, обводя взглядом почти темную комнату, освещенную лишь падающим в узкое окно тусклым светом дождливого дня. «Давид, ты стоишь ближе всех к столовой, принеси, пожалуйста, веник, надо собрать осколки». «И включи в столовой свет», – попросила Моника. Но ответом ей был порыв холодного ветра, ворвавшегося в комнату, мгновенно выстудив помещение. «Давид, кажется, вышел на улицу курить», – ответила Нурия. «Я сама сейчас принесу». Несколькими секундами позже в столовой вспыхнул свет. «Рауль, вы своими голосами даже лампочки бьете», – пошутила Моника. «Это не мы, а вы криками», – отозвался он, осторожно снимая с плеча Лауры осколок стекла. «Холодно как», – поежилась Лусия. «Это, видимо, Давид оставил дверь открытой», – предположила Нурия. И, увидев, что к выходу, доставая из кармана пачку сигарет, направился, Чави попросила: «Чави, пожалуйста, прикрой за собой дверь, а то действительно так холодно, будто дом простоял открытым целую ночь».